По ночам, лежа в постели, он возбужденно размышлял о том, что богатому мужчине нетрудно заманить в свои объятия девушку, бедную, простолюдинку, тем паче 15-летнюю. Он понимал, что возможностей у него много, но он не обладал агрессивностью богатого мужчины, а Минервина — покорностью бедной женщины. Без громких слов и мелодраматических жестов девушка до сих пор умела удерживать его на расстоянии. Однако, придя к убеждению, что все преимущества на его стороне, Дон Бернардо де Сальседо однажды принял чисто мужское решение. Он прямо пойдет в атаку и докажет этой девчонке, что ей не обойтись без его милости. Выполняя этот замысел, он однажды вечером в конце сентября поднялся по черной лестнице в одной ночной сорочке, босиком, с маленькой лампочкой, стараясь, чтобы не скрипели деревянные ступеньки, и остановился перед дверью Минервины. Сердце стучало так, что не хватало дыхания. От образа девушки, беспечно раскинувшейся в постели, мутился рассудок. Держа лампу в руке, он осторожно приоткрыл дверь и увидел в полутьме спящего в кроватке ребенка и Минервину, также спящую рядом, услышал ее ровное дыхание. Когда он сел на край ее кровати, девушка пробудилась. В ее округлившихся глазах было скорее изумление, чем негодование. «Что понадобилось вашей милости в моей комнате в такой час?» «Мне показалось, будто ребенок плачет», — лицемерно прокрипел Дон Бернардо. Минервина прикрыла грудь углом простыни. «С каких это пор ваша милость беспокоится из-за плача Сиприано?» Свободной рукой Дон Бернардо резко схватил руку Минервины, словно мотылька. «Ты мне нравишься, малютка. Я ничего не могу с собой поделать. Что дурного в том, если мы с тобой время от времени будем вместе? Неужели ты не можешь разделить свою любовь между отцом и сыном? Будешь жить как королева, Минервина. Будешь иметь все, что захочешь, верь мне. Прошу тебя об одном. Подари чуточку своего тепла несчастному вдовцу». Девушка освободила свою руку. При свете лампочки в ее сиреневых глазах блеснуло возмущение. «Уходите отсюда!» — проговорила она по слогам. «Сейчас же убирайтесь отсюда, ваша милость! Я люблю это дитя больше жизни, но я уйду из вашего дома, если ваша милость будете наведываться в мою комнату». Когда Дон Бернардо понурясь поднялся, чтобы уйти, ребенок в испуге проснулся. Дону Бернардо показалось, что глаза Сиприано угадают его намерения. Он повернулся и, открыв дверь, вышел в коридор. Не было ссоры. Все произошло без резких слов, без каких-то нелепых жестов, и все равно он чувствовал себя беспомощным подростком. Эта ситуация никак не соответствовала мужчине его лет и положения. Он лег, презирая самого себя, и это презрение не имело касательства к его внешним приличиям, а скорее к мыслям о его брате Игнасио и о доне Несторе Малуэнде. Что подумали бы они, увидев его, унижающегося перед 15-летней служаночкой? Плотские терзания, тем не менее, преследовали его, и на следующий день, когда он вышел на улицу, направляясь в худырию, он решил посетить городской публичный дом близ полевых ворот, куда не заглядывал уже почти лет 20. «Это доброе дело», — оправдывался он перед собой. Городской публичный дом принадлежал братству зачатия и утешения, и на его доходы поддерживались небольшие лазареты, и оказывалась помощь городским беднякам и больным. Если публичный дом служит таким целям, значит, то, что в нем делается, должно быть свято, — сказал он себе. По обе стороны улицы, как в любой другой день, просили милостыню девочки 4-5 лет с лицами в гнойных прыщах. Он розал им пригоршни мороведи, но потом, когда разговаривал в публичном доме с Канделос в ее маленькой кокетливо убранной комнатке, грустные глазенки маленьких нищенок гноящиеся чирьи на их лицах, вновь возникали в его воображении. Располагающая к чувственным утехам обстановка подействовала на него умиротворяюще. Он видел, что девушка готова прельстить его всеми доступными ей средствами. — Не хлопочи, Канделос, — сказал он, — мы ничего с тобой не будем делать. Я пришел только немного поболтать. Тяжело дыша, он сел на двухместное канапе. Она, удивленная, в изножье кровати. Дон Бернардо счел своим долгом объясниться. — Это все сифилис. Ты не обратила внимания? Город заражен сифилисом. Тут умирают от сифилиса. Больше половины жителей больны. Разве ты не видела детей на улице Сантьяго? У них все лица сплошь в бубонах, в гнойниках. Вальядолид стоит на первом месте по заразным болезням. И он удрученно вздохнул. Канделос с изумлением смотрела на него. Зачем этот кабальеро пришел в публичный дом? Ей захотелось поспорить. — Почему, Вальядолид? — спросила она. — Во всем мире полным-полно заразных болезней. И что же мы можем сделать? Он потянулся, закинул ногу на ногу, пристально на нее посмотрел. — Неужели ты не боишься? Вы же тут ежедневно подвергаетесь опасности, не имея никакой защиты. Как-то надо жить и кормить бедняков, — оправдывалась она. Одержимому своей идеей дону Бернардо мерещились теперь под румянами и белилами на лице Канделос такие же бубоны, как и у девочек. — Я хотел узнать, пользует ли вас лекарь из консистории, заботится ли город о вашем здоровье и о здоровье ваших клиентов? Она горько рассмеялась, отрицательно покачав головой. Ее гость встал. У него было ощущение, будто гнойники и бубоны были не на женщинах, а просто кишели в воздухе. Он протянул руку Канделос. — Я еще приду, — прибавил он, и, опустив голову, поспешно вышел из публичного дома, не попрощавшись с его хозяйкой. По дороге домой он вспомнил про Дионисио. Дионисио Манрики, его помощник на складе, малый холостой, весельчак, распутник. Хотя он человек верующий, но слывет бабником и досуги свои проводит в плотских утехах. Впрочем, у дона Бернардо с ним разговоров на этот предмет раньше никогда не было. Манрике, по мнению Сальседо, был юношей боязливым, еще не остепенившимся, всегда послушным, а Сальседо в глазах Манрике был настоящий мужчина, воплощение добродетели, вежливый, небрончливый хозяин. Поэтому Манрике сильно удивился, когда хозяин в то утро встал из своего стола и с горящими глазами подошел к его столу. — Вчера побывал я в городском публичном доме, Манрике, — сказал он без обиняков. — У каждого мужчины есть свои потребности. И я наивно думал, что смогу их там удовлетворить. Но ты видел, что там творится на улицах? Сколько нищих, усыпанных бубонами и золотушными струпями! Как ты думаешь, откуда берутся эти тысячи сифилитиков? Как нам поступать, чтобы губительный недуг не прикончил всех нас? Пока дон Бернардо говорил, Манрике успел оправиться от растерянности и, взглянув на хозяина, понял, что тот весьма огорчен, что тут нет подвоха. — В этом смысле, дон Бернардо, — сказал он, — кое-что делается, и ваш брат об этом знает. Хороший результат дает лечение теплом. В госпитале Сан-Ласару его применяют, у меня там племянница служит. Метод проще простого — тепло, тепло и еще раз тепло. Для этого закрывают все двери и окна и наполняют полутемную комнату паром гвоякового дерева. Больных накрывают плюшевыми одеялами и рядом с их койками зажигают печки и жаровни, чтобы они потели сколь возможно сильнее. Говорят, тепла и умеренной диеты в течение 30 дней достаточно для излечения. Бубоны исчезают. Дионисио с облегчением вздохнул. однако сразу заметил, что Дон Бернардо ждал не такого ответа. — Может, оно и так, — сказал Дон Бернардо. — Не сомневаюсь, что медицина делает успехи. А все же как теперь сойтись с женщиной, не рискуя потерять здоровье? — Я, Манрике, жениться второй раз не думаю. Я не из тех, кто любит идти дважды по одной и той же дороге. Но тогда как же удовлетворить свое желание без опасений? Дионисио часто заморгал. Это был знак, что он размышляет. «Если вашей милости требуется уверенность в безопасности, есть только один выход — сделать это с девственницей, только так». «И где же найти девственницу в этом развратном городе?» Манрике заморгал еще чаще. «Это нетрудно, Дон Бернардо. Для этого существуют сводни. Вот, например, женщины в Парамо дешевле и надежнее, потому как живется им хуже, чем женщинам на равнине. И есть у них такое свойство. Как почуют в клиенте человека почтенного, они способны отдать ему собственную дочь. Если не возражаете, я познакомлю вас с такой». Через три дня он привел на склад Марию де лас Кассас, самую оборотистую сводню в Параму. Для виду она зарабатывала подбором служанок, а на самом деле была настоящей сводней. Чтобы хозяин мог поговорить с ней свободно, Дионисио Манрике вышел из кабинета. Мария де лас Кассас тараторила, не умолкая. «На примете у нее, — сказала она, — есть три девственницы в Параму. Две семнадцатилетние, третьи 16 лет». Она подробно их описала. «Все три крепкие и здоровьем, ваша милость». «Знаете, если в Параму кто выживает, значит, со здоровьем все в порядке и услужливые. Клара Ривера будет попышнее и симпатичнее, чем две других, зато Анна де Савико стряпает лучше настоящей поварихи». Как и в публичном доме, Дон Бернардо стал противен сам себе. Разговор походил на торг двух скотоводов перед тем, как заключить сделку. К тому же от болтовни Марии де лас Кассас смутилась голова. Он думал о скромности Минервины. Ее образ стоял перед ним, и он встряхивал головой, чтобы его отогнать. А вот чистюли какой свет не видывал, так это Максима Антолин из Кастодессы. В доме у нее все блестит чистотой, как она сама. Бьюсь об заклад, с любой из них ваша милость приведет время с удовольствием, сеньор Сальседо, — заключила она. Скорее, под ее давлением, чем с охотой, Дон Бернардо выбрал Клару Риверу. В постели хотелось бы девушку живую, смелую, даже немного нахальную. «Ежели так, — сказала Мария де лас Кассас, — то с Кларой, ваша милость, будете предовольны». Сеньор Сальседо договорился со сводней, что будет ждать их в следующий вторник, но, разумеется, покамест ни о каких обязательствах нет и речи. Когда же 4 дня спустя Мария де лас Кассас появилась на складе с той девушкой, Дону Бернарду стало не по себе. Клара Ривера сильно косила и страдала тиком. Левый уголок рта непрестанно дергался, что, несомненно, должно было смутить будущего любовника. Куда прикажете ее целовать? В этой девушке я нахожу не живость, Мария, а расстройство нервов. Прежде всего, ее надо лечить, показать врачу. Мария де лас Кассас приподняла подол Клариной юбки и показала белое, пышное, но чересчур рыхлое и дряблое для такой юной девушки бедро. «Смотрите, сеньор Сальседо, какое чудное тело! Ни один мужчина отдубал целое состояние, чтобы лишить ее девственности!» Клара Ривера тем временем смотрела на календарь на стене, на жаровню у своих туфель, в окно, выходившее во двор. Но хотя ее взор легко кружил по всему складу, левый глаз никак не двигался в соответствии с правым, и вообще казалось, что ее нисколько не интересует разговор, который вели о ней. Мария де лас Кассас начала нервничать. «Нам бы надо прежде всего прояснить с вашей милостью такой вопрос. Вы желаете девушку, чтобы раз-другой в неделю позабавиться или чтобы содержать ее?» Этот вопрос даже как будто обидел Дона Бернардо Сальседо. «Конечно, чтобы ее содержать. Я полагал, Дионисий вас предупредил. У меня для нее есть жилье, я человек серьезный. Тут Мария де Лас Касас изменила тон. Ответ дона Бернардо открыл перед ней новые перспективы. Она подумала о Тите из Торрелобатона, о цыганской красоте Аугустины из Каньесараса, об Элеутери из Вильянублы. Она с воодушевлением посмотрела на дона Бернардо. «Ежели так, — сказала она, — дело будет легче устроить, только не могу же я все время ездить туда-сюда. Лучше бы, вашей милости, самому съездить в Параму и выбрать». «Съездить куда, Мария?» «В Параму, дон Бернардо. Самые красивые девушки в округе живут в Параму. Если бы они могли показываться на постоялых дворах и в тавернах, то, уверяю, вашу милость, ни одной девственницы бы не осталось. И вам обязательно надо поглядеть на причудницу из Масарьегос. Вот уж девушка, каких теперь не встретишь». «Я предпочел бы без прозвищ, Мария де Лас Касас. Девушку не слишком известную, домоседку. Прозвище, скажем прямо, не наилучшая рекомендация для порядочной женщины». На следующий день дон Бернардо оседлал Лусеро и во второй раз за эти полгода поднялся на Парамо по дороге через Вильянублу. Мария де Лас Касас назначила ему встречу в Кастродессе, и оттуда они намеревались совершить поездку по остальным тамошним деревням. Однако там же, в Кастродессе, дон Бернардо познакомился с Петрой Грегорио, робкой девушкой с голубыми луковыми глазами, гибким станом. Одета она была скромно, и красиво заплетенные косы, уложенные на голове, выделяли ее на фоне более чем скудной обстановки жилища. Семья дону Бернардо понравилась, и он договорился с Марией де Лас Касас, что употребит неделю на то, чтобы обставить девушке жилье, а затем приедет за Петрой. В конце ноября дон Бернардо приехал в Кастродессу, и уже через час, сдержавший узел со своими жалкими пожитками Петра и Григорио на крупе, пустился в обратный путь еще до того, как стемнело. Стада возвращались с пастбищ на деревенские выгоны, и за одну лигу до Синьюгуэллы из зарослей дрока вылетела стая грачей. Три раза дон Бернардо пытался заговорить с Петрой Григорио, но она упорно молчала. Сидела она на лошади ловко, хорошо приноравливаясь к ее ходу, и время от времени тяжело вздыхала. Приехали в Симанкас уже затемно, как того и хотел дон Бернардо, и, когда проезжали по мосту через Писуэргу, он спросил девушку, знает ли она Вальядолид. Ответ его не удивил. Она никогда там не бывала. Также не удивился он, когда она признала, что ей 18 лет. Таким манером дону Бернарду удалось немного ее разговорить. Но когда они спешились на площади Сан-Хуан, и он показал ей дом, девушка продолжала глубоко вздыхать. — Это она не боится. Это она сказала дону Бернарду очень твердо, чему несколько утешила. Он усадил ее на скамью со спинкой, помог снять овчинную куртку, которую она надела в дорогу. При этом он пытался вызвать в себе чувственное возбуждение, но пока не испытывал к девушке ничего, кроме жалости. Она была так покорна, так молчалива, так безропотна. Дон Бернардо спрашивал себя, что чувствует в эти минуты Петра Григорио, печаль, тоску или разочарование? Лицо ее не выражало, однако, никакого волнения. И когда дон Бернардо предупредил ее, что в доме есть еще жильцы, что тут люди живут вверху, внизу и по сторонам, она только усмехнулась и пожала плечами. Потом дон Бернардо сделал неловкую попытку поцеловать ее, но ее скованность и запах козьего молока заставили его отвернуться. Подумав, он повел ее в комнату, где стояла латунная ванна, и объяснил, как ею пользоваться. «Надо мыться, — сказал он, — хотя бы раз в неделю, и каждый день обязательно мыть ноги и подмываться. Девушка покорно кивала, не переставая вздыхать. Дон Бернардо показал ей стеной холодный шкаф со съестными припасами и оставил одну. На другой день он пришел, полагая, что Петра Григория уже перестала тосковать. Однако застал ее одетой в то же платье, в каком она была накануне. Она сидела в кухне на табурете и безутешно плакала. Она ничего не поела, в шкафу ни к чему не притронулась. Сальседо стал убеждать ее выйти на улицу, прогуляться, но она только куталась в платок, как старушка. «Я все вспоминаю свою деревню, Дон Бернардо, ничего не могу с собой поделать». Дон Бернардо заговорил с ней серьезно, сказал, что нельзя так себя вести, надо приободриться, и когда она повеселеет, им вдвоем будет хорошо. Однако, когда он явился на следующий день, она все так же тихо плакала, сидя на том же месте, где он ее оставил. И тут Бернардо Сальседо начал подумывать, что он ошибся, и что надо срочно отправить письмо Марии де Лас Касас, чтобы она забрала девушку. Но на четвертый день он застал Петру изменившейся. Она уже не плакала, отвечала на его вопросы быстро, без запинки. Оказывается, она познакомилась с соседкой из квартиры напротив. А та уроженка Портильо и замужем за подмастерьем краснодеревца. Обе стали вспоминать свои деревни, и утро пролетело у них как одна минута. Даже когда Дон Бернардо попытался ее приласкать, Петра Григория удержалась не так диковато и уклончиво. Он опять принялся ее убеждать выйти на улицу, походить по лавкам, пойти на девятидневный молебен в храм Сан-Пабло, где всегда бывает много народу. И, повинуясь внезапному порыву, дал ей 5 блестящих дукатов, чтобы она купила себе одежду. Этот жест стал решающим аргументом. Петра упала на колени, стала осыпать поцелуями руку благодетеля. Дон Бернардо помог ей подняться. «Ты должна купить себе новую юбку, красивые блузы и платье с прозрачными брыжами, и еще кольца, браслеты, ожерелье, чтобы быть еще краше». Голубые глаза Петра и Григорио заблестели. Те самые глаза, которые в предыдущие дни, казалось ему, никогда не просохнут от слез. «В конце концов, Петра Григорио такая же, как все женщины», — подумал Дон Бернардо. В одно мгновение она стала улыбчивой, оживленной, ему даже захотелось отнести ее на большую кровать, приобретенную для этой новой связи, но он решил, что лучше подождать до следующего дня. В новой одежде и украшениях расположение девушки будет искренним и щедрым. И вот она появилась в простенькой блузе с глубоким вырезом, в котором под прозрачными брыжами просвечивала ямка между грудями. Шею украшало большое ожерелье, в ушах блестели дешевые серьги, на запястьях браслеты с подвесками. Когда он вошел, она, широко улыбаясь, раскинула руки, как бы для объятия. Прежняя похоть, отступившая в последнюю неделю, казалось, вновь овладела Доном Бернардо. — Ты довольна, малышка? — спросил он, оставляя свой короткий плащ в руках девушки и обнимая ее за талию. — Ты такая красивая, Петра, и приоделась очень удачно. Она спросила, нравится ли она ему. И назвала его «Ваша милость». «О, ваша милость», — сказал он, — «больше не называй меня так. Отныне я для тебя просто Бернардо». Девушка лукаво улыбалась, и тут у него появилась блестящая мысль. «А что ты скажешь, если папочка научит тебя пользоваться ванной?» Она призналась, что накануне искупалась. «Неважно, неважно. Совсем неплохо купаться каждый день, дочурка. Пусть лекари говорят, что хотят». Обняв ее за талию, он повел ее по коридору в кухню. Там показал бадью, полную воды, рядом со стенным шкафом, и приказал подогреть четвертую часть. Когда вода была готова, Дон Бернардо употребил прием, никогда ему не изменявший в молодые годы при раздевании девушек. Сперва он медленно снял с Петра украшения и положил их на очаг, потом занялся блузой, юбкой и кофтой. Прежде чем снять нижнее белье, немного помедлил. Он обращался с ней, как с девочкой, а себя называл папочкой. Сейчас папочка снимет с тебя брыжи, только раньше ты должна залезть в ванну. Петра вошла в латунную ванну, совершенно разомлевши. Он обнял ее голую и, усаживая в ванну, стал осыпать поцелуями. Возбуждение девушки росло. Она его кусала, сжимала руками его шею. «Теперь ты будешь умница и позволишь папочке хорошенько тебя помыть», — приговаривал он умильно, намыливая ей груди, выскальзывавшие из его рук, как рыбы. В мыльной пене они оба, как безумные, искали уста друг друга, и в разгаре забавы он обмотал девушку широким белым полотенцем и поднял ее из ванны. С этим драгоценным грузом Бернардо Сальседо направился в спальню, и там, в постели, когда спросил у нее, в первый ли раз она ложится с мужчиной, Петра Григорио спокойно ему ответила «да».